Хуан внимательно взглянул каждому в лицо. «Это незаконно», — сказал Ван Брандт. «Суд этого не примет». «Чего не примет?» «Того, что вы делаете». «До суда пока не дошло». «Может дойти», — сказал Ван Брандт. «А вас, если и захотите, не возьму», — сказал Хуан. «Только попробуйте не взять. У меня билет. У меня право ехать на автобусе. Только попробуйте не взять. Я на вас подам, вы оглянуться не успеете». Хуан сгордился. «Это точно», — сказал он. «Ладно, поехали». Он обернулся к Бриду. «Можете одолжить мне инструменты? Верну на обратной дороге». «Какие инструменты?» «Да кирку и лопату». «А, конечно, на случай, если застрянете». «Ага. А талии у вас нет?» «Не очень хорошие. Блоки-то ничего, а трос старый, 12 миллиметров. Не знаю, сколько он выдержит. Автобус у вас тяжеловатый». «Ну, хоть такие лучше, чем ничего», — ответил Хуан. «А новый трос у вас нельзя купить?» «С начала войны у нас ни кусочка не было манильского троса», — сказал Брит. «А что есть к вашим услугам?» «Пойдемте, берите, что приглянется», — Хуан сказал. «Пошли, Кит, поможешь мне». Все трое вышли из магазина и обогнули дом. Эрнест сказал Камиле. «Такое упустить, да ни за какие деньги». «Если бы еще я не так устала», — ответила она, — «шестой день еду на автобусах. Хочется скинуть с себя все и денька два по-человечески поспать». «Почему вы не поехали на поезде? Вы ведь из Чикаго?» «Из Чикаго». «Так вы могли бы сесть на страшного вождя и спать себе всю дорогу до Лос-Анджелеса. Это хороший поезд». «Выгадывали центы», — ответила Камила. «Накопила немного деньжат и хочу поваляться недельку-другую до того, как поступлю на работу». «А это как-то лучше на двуспальной кровати, чем на вагонной полке». «Я правильно улавливаю?» — спросил он. «Неправильно», — ответила Камила. «Хорошо, как скажете». «Знаете, кончим эту игру», — сказала Камила. «Я устала до чертовой матери, и мне неохота играть с вами в шарады». «Хорошо, красавица, хорошо». «Согласен играть во что хотите». «Тогда давайте посидим тихо. Идет?» «А знаете, вы мне нравитесь», — сказал Эрнест. «Я бы вас с удовольствием куда-нибудь сводил, когда вы отдохнете». «Ну, посмотрим, как получится», — сказала она. Эрнест ей понравился. С ним можно было иметь дело. Он кое-что повидал, поэтому с ним просто. Норма наблюдала за ними, прислушивалась. Она восхищалась Камилой. Ей хотелось научиться, как это делается. Она вдруг сообразила, что глаза у нее широко раскрыты, как у кролика, и сразу опустила веки. Миссис Притчард сказала: «Надеюсь, у меня не разболится голова и лед. Посмотри, нет ли у них аспирина, хорошо?» Миссис Брит оторвала целлофановый пакетик от большой выставочной картонки. «Возьмете пакет 5 центов. «Возьмем, пожалуй, полдюжины», — сказал мистер Притчард. «Это будет с налогом 26 центов». «Зачем так много, Элиот?» — сказала миссис Притчард. «У меня в чемодане флакон 500 штук. Всегда лучше иметь запас», — ответил он. Он знал, каковы ее мигрени. Они были ужасны. Они искажали ее лицо и превращали ее в потный, студенистый, пыхтящий, оскаленный комок боли. Они заполняли комнату и дом. Они действовали на всех окружающих. Мистер Притчард ощущал ее мигрень сквозь стены. Он ощущал ее всем телом, и врач говорил, что помочь тут ничем нельзя. Ей вливали хлористый кальций и давали успокаивающие. Мигрени случались обыкновенно, когда она нервничала и когда дела, не по ее вине, шли плохо. Муж хотел бы избавить ее от страданий. Они казались корыстными, ее головные боли, и однако это было не так. Боль была настоящая. Невозможно симулировать такую мучительную боль. Мистер Притчард страшился их больше всего на свете. От хорошего приступа кидало в дрожь весь дом.